Император Леопольд не мог не обратить серьезного внимания на сближение с Россией и потому придавал важное значение появлению царя в Вене. Со времен Герберштейна между Австрией и Московским государством существовали постоянно более или менее оживленные отношения. Теперь же Петр и Леопольд были союзниками в борьбе с Оттаманской Портой. Незадолго до появления в Вене самого Петра его послу, боярину Шереметьеву, там был оказан отменно хороший прием. Дипломаты различных держав, находившиеся в Вене, с напряженным вниманием следили за путешествием Петра. Из донесений папского нунция мы узнаем довольно любопытные подробности о переговорах между русскими послами и императорским правительством, об этикете и церемониале, соблюдаемых по случаю пребывания Лефорта и его товарищей в Вене, а также о расходах для содержания русского посольства в Вене. Представители католицизма питали надежду на успешную пропаганду в России и желали воспользоваться для этой цели пребыванием Петра в Вене и его тогда еще предполагавшимся путешествием в Италию. В Голландии был распространен слух об особенной склонности Петра к протестантизму. Рассказывали о его намерении соединить православную церковь с реформатской. Даже передавали басню, будто Петр во время пребывания в Кёнигсберге причастился святых тайн вместе с бранденбургским курфюрстом по лютеранскому обряду. Говорили о желании царя пригласить в русскую службу протестантских ученых для учреждения университетов и академии. Сноска. О том, как уже в Метаве католики ухаживали за Петром, в статье Брикнера «Материалы для источника ведения истории Петра Великого» в журнале Министерства народного просвещения, 1881 год, раздел 2, страница 275, конец сноски. Нельзя удивляться тому вниманию, которое высокопоставленные духовные лица в Вене обращали на ожидаемое прибытие царя. Торжественный въезд русских послов в Вену происходил 16 июня вечером. При этом русские жаловались на отсутствие в Вене роскоши и пышности, в противоположность расточительности и великолепию в Кёнигсберге. На содержание русских послов император назначил 3000 гульденов в неделю. Сноска. Памятники дипломатических сношений. Выпуск 8. Страница 1330 и следующие. Конец сноски. Аудиенция была отложена до прибытия подарков царя императору Леопольду, что, впрочем, не мешало свиданию Петра с Леопольдом в галерее дворца «Фаворит». Эта встреча имела совершенно частный характер. До нее было определено, что ни царь, ни император не заговорят о делах, но среди дипломатов шли разные слухи о том, что оба государя все-таки в своей беседе затронули «восточный вопрос». Сноска. Памятники дипломатических сношений. Выпуск 8. Донесение испанского посланника. Страница 375. Конец сноски. Передавали разные подробности о наружности царя, его манерах, безграничном уважении к императору Леопольду и тому подобное. Между прочим, рассказывали, что царь сильными жестами, большой подвижностью старается скрывать судороги, бывшие действием яда, данного ему будто еще в детстве. «Страсть царя работать на верфях», — писал папский нунций, — «также объясняется его болезненностью, так как он вследствие действующего в теле яда вынужден искать некоторые облегчения в сильных телодвижениях». Затем сказано кое-что об умственных способностях Петра и о том, что он во внешнем обращении не столько варвар, сколько образованный человек. К этому, однако, прибавлено, что природная грубость нравов обнаруживается в суровом обращении царя с подчиненными, что царь имеет сведения в области истории и географии и стремится к усовершенствованию своего образования. В другом месте Нунций пишет: «Царь оказывается вовсе не таким, каким его описывали по случаю его пребывания при разных дворах, но скорее учтивым, приличным и скромным». Весьма любопытно замечание в донесении венецианского дипломата Рудзини: «Может быть, во всей истории нет примера, чтобы государь, без политических причин и не ради дипломатических переговоров, но только по своей наклонности и любознательности, представлял управление делами в своем государстве другим лицам и предпринял долгое и далекое путешествие в качестве частного человека в свите посольства, которое в сущности служит ему свитой и средством безопасности. Может быть, тут действовало намерение пошатнуть древнейшие и важнейшие обычаи, а может быть, имелось в виду заставить подданных последовать примеру государя» и прочее. Указав далее на пребывание Петра в Германии, Голландии и Англии, Рудзини описывает личность царя. Хотя он везде обнаруживал некоторую странность нрава, но в то же время выказывал необычайные способности, которые еще гораздо более бросались бы в глаза при более тщательном образовании. Он везде обращал особенное внимание на нравы и обычаи иностранцев, а также на полезнейшие учреждения при управлении государством. Тщательно осматривал все, относящееся к военному искусству, особенно к артиллерии, более же всего к морскому делу и так далее. После свидания с императором Леопольдом Петр был в театре, затем посетил арсенал, библиотеку, кунсткамеру, побывал с визитами у императрицы и у римского короля Иосифа. Отношение царя к австрийскому двору было весьма дружеское и непринужденное, зато в области внешней политики не установилось полного согласия между императором Леопольдом и царем. Петр желал, чтобы император продолжал и усилил военные действия против турок. Леопольд же был склонен к заключению мира. Еще до открытия переговоров между русскими послами и министром императора графом Кинским о делах восточных Лефорт требовал решительного ответа на вопрос, намерена ли Австрия вообще продолжать войну или нет. В личной беседе с Кинским Петр заметил, что желал бы приобрести крепость Керчь в Крыму, дав в то же время почувствовать графу, что императору, как союзнику московского государства, не следует заключать мира с Портой, не настояв на этой уступке в пользу России. Ответ графа был уклончив. Сноска. Устрялов. Том 3, страница 134 и следующая, Соловьев, «История России», том 14, страницы 261-262, конец сноски. Между тем происходили разные празднества. В день тезоименитства царя 29 июня у него собралось более 1000 гостей, были музыка, танцы, фейерверк. Достойно внимания, что в этот день утром царь присутствовал при католическом богослужении. Иезуит Вольф в своей проповеди восхвалял царя и, как сказано в статейном списке послов, объявлял приклады, дабы Господь Бог, яко апостолу Петру дал ключи, так бы дал великому государю, его царскому величеству, взять ключи и отверсть Бурскую область и ею обладать. Сноска. Важные документы из Венского архива, которыми пользовался Устрялов, а также Памятники дипломатических сношений, выпуск 8, страницы 1362-1364, конец сноски. При дворе в честь Петра было устроено особое празднество. На этом празднестве царь был в фрисландском костюме. Без соблюдения особенных формальностей Петр за ужином выпил за здоровье радушного хозяина, а Леопольд осушил бокал за здоровье дорогого гостя. После ужина начался бал. Петр участвовал в танцах с замечательным рвением. 3 дня спустя Леопольд посетил царя, соблюдая при этом строгое инкогнито. Затем только, а именно 18 июля, происходила торжественная аудиенция русских послов у императора. При этой церемонии сам царь находился в свите посольства. Император спросил по обычаю о здоровье российского государя. Послы ответили, что как они с Москвы поехали, его царское величество остался в желаемом здоровье. За обедом, последовавшим за аудиенцией, Лефорту поднесли несколько сортов вина. Он попробовал каждого сорта, нашел все вина равно вкусными и на французском языке просил дозволения дать отведать их своему доброму другу, стоявшему за его стулом. То был сам царь. Сноска. Устрялов. Том 3. Страницы со 145 по 150. Памятники дипломатических сношений. Выпуск 8. Страницы с 1368 по 1375. Конец сноски. Празднество кончилось посещением царя римским королем. Затем Петр в сопровождении небольшой свиты выехал из Вены. Известие о стрелецком бунте заставило его спешить с возвращением в Москву. В католических кругах крайне сожалели, что не состоялась предположенная поездка в Италию. Нет сомнения, что и сам царь сожалел об этом. Особенно Венеция могла считаться одной из главных целей путешествия Петра. Венецианская республика принимала деятельное участие в турецкой войне. Венеция могла бы сделаться для царя полезной школой в отношении к морскому делу. Ни в Англии, ни в Голландии Петр не видел галерного флота, устройство которого в России имело весьма важное значение для турецкой войны. Венеция же славилась своим галерным флотом. Во время путешествия Петра весьма часто заходила речь о предстоящем пребывании его в Венеции. В беседе с венецианским дипломатом Рудзини в Вене царь говорил с особенным уважением о республике, выразил благодарность за присылку ему оттуда инженеров и желание видеть Венецию и ее богатый арсенал. До выезда из Вены царь велел сообщить венецианскому дипломату о своем крайнем сожалении, что не имеет возможности побывать в Венеции. Некоторые лица свиты Петра из Вены уже были отправлены в Венецию. Там были сделаны приготовления для приема царя. Правительство решилось потратить для этой цели значительную сумму, намереваясь показать великолепный арсенал и богатые верфи в самом выгодном свете и блестящем состоянии. Число рабочих было значительно умножено. К этому времени в арсенале намеревались в присутствии царя вылить несколько пушек с надписями «В честь его» и поднести их ему в подарок. Решение отменить путешествие в Италию последовало совершенно неожиданно. 16 июля папский нунций писал, что в этот самый день царь должен был отправиться в Италию. А 19 июля Петр выехал в Москву. Его сопровождали Лефорт и Головин. Возницын остался в Вене для ведения переговоров о продолжении турецкой войны. Сноска. Был приготовлен паспорт для путешествия в Италию и для Меньшикова. Об этом Сочинение Устрялова, том 3, страница 135. Конец сноски. Очевидно, опасения, внушаемые Стрелецким бунтом, заставляли Петра торопиться. Он ехал очень быстро день и ночь. Даже в Кракове, где для царя был приготовлен торжественный обед, он вовсе не останавливался. Однако вскоре были получены более утешительные известия, и это обстоятельство дало Петру возможность осмотреть в Величке известные соляные копи. Недалеко от города Бохни он осмотрел находившуюся там в лагере польскую армию. В местечке Раве происходило затем от 31 июля до 3 августа достопамятное свидание между Петром и польским королем. Здесь оба государя решили сделать нападение на Швецию. Этим самым изменилась, так сказать, система внешней политики России. До этого восточный вопрос стоял на первом плане. Теперь же началась борьба за Балтийские берега. Три дня, проведенные царем в Раве, представляли собой целый ряд тайных конференций, шумных увеселений и военных маневров. Петр и Август понравились друг другу, они обменялись оружием. Из донесений папского нунция в Польше и иезуита Воты мы имеем сведения о некоторых любопытных эпизодах, случившихся во время пребывания царя в Польше. Папский нунций видел Петра в Замостье, где ему был сделан великолепный прием у пани Подскарбиной. Нунций за столом сидел между Петром и Лефортом и старался, беседуя с ними, выхлопотать католическим миссионерам свободный проезд через Россию в Китай. Царь отвечал весьма благосклонно, но выразил желание, чтобы между миссионерами не было французов. Иезуит Вота уже ранее жил в Москве и был лично знаком с Петром. Он видел царя в Томашове и беседовал с ним о турецких делах. Вота выразил надежду, что Петр вместе с королем польским покончит с Турцией, на что царь, шутя, возразил, что дележ медвежьей шкуры происходит обыкновенно не ранее, как после убиения зверя. С особенным удовольствием иезуит Вота прибавил к этому, что царь с благоговением присутствовал при католическом богослужении, охотно принял благословение от него и прочее. Эти, как казалось, особенно близкие отношения царя к представителям католицизма были, однако, нарушены отчасти следующим, весьма неприятным эпизодом, случившимся в Брест-Литовске. Здесь представился царю католический агент монсеньор Залевский и, беседуя с Петром, как-то неосторожно выразился о разделе церквей, называя греческую церковь схизматической. Царь очень обиделся и сказал, что не намерен терпеть такой грубости, и что если бы эти выражения были употреблены в Москве, виновник непременно был бы казнен смертью. Петр до того был раздражен, что обратился к виленской костелянше, у которой гостил в это время, с просьбой позаботиться тотчас же об удалении неучтивого прелата, так как он, царь, не ручается за себя, если еще раз увидит перед собой виновника столь грубого оскорбления. Залевский должен был уехать немедленно. 25 августа царь и его спутники прибыли в Москву. Проводив Лефорта и Головина до их квартир, царь отправился в Преображенское. Недаром за границей путешествию Петра приписывали громадное значение. Бломберг писал тогда же: «Пребывание Петра на Западе не может не считаться неслыханным фактом. Свершилось некогда событие, похожее на нынешнее путешествие Петра. В X веке один русский государь посетил двор императора Генриха IV в Вормсе». Очевидно, Бломберг имел в виду появление великого князя Изяслава Ярославича в Западной Европе в 1075 году. То обстоятельство, что для подыскания подходящего факта нужно было обратиться к столь отдаленному времени, лучше всего доказывает новость и значение появления московского государя в Западной Европе. Обыкновенно русские посольства, отправляемые за границу в XVII веке, производили странное впечатление уже по одному тому, что костюм дипломатов и их свиты был азиатский. Русские дипломаты обыкновенно не знали западноевропейских языков и объяснялись не иначе, как через толмачей. Все это начало изменяться понемногу и именно по случаю путешествия Петра. Правда ли, Форд, Головин и Возницын, особенно при торжественных случаях, были одеты в русское платье? Сам Петр, например, посещая в первый раз короля Вильгельма, был одет по-русски. В беседе с императором Леопольдом он говорил по-русски. Свита послов и царя состояла отчасти из татар, калмыков и прочих. Но все-таки Лефорт владел другими языками, царь мог свободно говорить по-голландски, весьма часто одевался по западноевропейскому обычаю и вообще старался усвоить себе нравы голландцев, англичан. В это время на Западе нередко отзывались о Петре как о представителе прогресса и обсуждали вопрос о переменах в России, которых можно было ожидать вследствие путешествия царя. В августе 1698 года в Торне в гимназии происходил диспут, предметом которого служило путешествие Петра. Тут были защищаемые положения вроде следующих. «По настоящее время русские пребывали во тьме невежества. Ныне же царь Петр введет в Россию искусство и науки и этим самым сделается знаменитым государем». В других тезисах пересчитываются главные путевые впечатления во время пребывания царя в Кёнигсберге, в Голландии, Англии и Вене, и прибавлено замечание, что царь непременно захочет ввести многое, виденное им в России. «Россия, — сказано в последнем тезисе, — примет совершенно иной вид, посвящая себя изучению искусств, наук и военного дела». В том же самом панегирическом духе написана брошюра, явившаяся по случаю пребывания Петра весной 1698 года в Дрездене. В ней выражена надежда, что царь никогда не перестанет содействовать просвещению подданных и прочее. Более скептически к этому предмету относился венецианский дипломат Рудзини, замечая: «Нельзя сказать, окажутся ли наблюдения, сделанные во время путешествия царя и приглашения многих лиц в Россию для обучения подданных и для развития ремесел, достаточным средством для превращения этого варварского народа в цивилизованный и для пробуждения в нем деятельности, если бы громадным размерам этого царства соответствовали дух и сила воли народа, то Московия была бы великой державой». Мы видели, что Петр, не только занимаясь техникой морского дела, но также и при посещении арсеналов, лабораторий и крепостей, производил впечатление специалиста, эксперта. Нельзя отрицать, что обращение особенного внимания на технику военного дела находилось в самой тесной связи с теми политическими задачами, решение которых предстояло царю в ближайшем будущем. Хотя его и не интересовали отвлеченные вопросы, но он все-таки в беседе с людьми науки и искусства производил впечатление человека чрезвычайно способного и многосторонне образованного. Видзен писал к одному знакомому, что царь в беседе о религиозных вопросах оказался весьма сведущим и подробно знакомым со священным писанием. Петр не ограничивался изучением артиллерийского искусства у людей вроде Штейнера фон Штернфельда, он посещал библиотеки, осматривал нумизматические коллекции, бывал в театрах и прочее. Выдержав испытание в качестве корабельного плотника у Геррета Класса Поля, он занимался зоологией, анатомией и хирургией. Приготавливая в химической лаборатории фейерверки, он в то же время учился делать микроскопические наблюдения. Его интересовала не только работа на железных заводах и в кузницах, но также и искусство гравирования на меди и прочее. Гораздо большее значение, чем все такого рода специальные знания, имело для царя и для России общее впечатление, которое Петр вынес из посещения Западной Европы. Несравненно рельефнее, чем при посещении немецкой слободы, Петру должна была броситься в глаза громадная разница между приемами общежития в Западной Европе и нравами и обычаями, господствовавшими в московском государстве. Ознакомившись столь подробно с более высокой культурой, царь не мог не мечтать о преобразованиях и у себя дома. И в письмах Петра во время путешествия, и в его административных и законодательных мерах непосредственно после возвращения в Россию всюду заметны следы того влияния, которое произвело на него пребывание за границей. Весьма важно было также, что около этого времени целые сотни русских путешественников находились за границей, и что вследствие путешествия Петра иностранцы целыми сотнями стали приезжать в Россию. Еще до 1697 года было сделано замечание, что русские вельможи начали устраивать свои дома, свою домашнюю утварь, свои экипажи на иностранный лад. Такое влияние западноевропейских обычаев отныне должно было становиться сильнее и сильнее. Прежде было строжайше запрещено хвалить иноземные нравы, теперь же мало-помалу изменялись в этом отношении воззрения и правительства, и подданных. Народ, правда, продолжал коснеть в прежних предрассудках, осуждать путешествие Петра и отрицал пользу нововведений. Даже, как мы увидим далее, в массе распространилась молва, будто царь погиб за границей, а вместо него приехал чужой, самозванец-немец. Народ жестоко ошибался. Петр вернулся таким же, каким он уехал за границу, то есть настоящим русским. Путешествие его было необходимым результатом всего предыдущего развития России. Главная перемена, состоявшаяся вследствие путешествия в самом Петре, заключалась в том, что он, уезжая за границу, хотел научиться прежде всего кораблестроению и возвратился на родину с обширными и многосторонними познаниями. До этого путешествия он предоставлял заведование делами другим лицам, а после него он взял в свои руки бразды правления. Для России этим самым настала новая эпоха.